Глава 12. Немного ближе. Таисия. Я сидела в кустах жасмина и мрачно размышляла о том, что нужно что-то делать. Сегодня я осталась и без полета, и без обеда. А завтра что? Останусь без свидания с Джахаром? А потом спать с ним будем по очереди? А рожать пойдет тайно? Мне это совершенно не нравится. Я к их гаремам непривычная, и своего мужика делить ни с кем не согласна. «Тая?» — раздался изумленный голос у меня над головой. «А что ты делаешь в кустах, моя госпожа?» «Неужели спалилась? Что сказать? Как оправдаться?» «Бабочка!» — выпалила я, задом вперед, выползая из-под жасмина. «Эх, нужно было в розы прятаться, там листва гуще. Я увидела бабочку и хотела ее рассмотреть». «Рассмотрела?» Джахар подал мне руку, помогая подняться, а потом, стряхивая листочки с платка, вроде как случайно его уронил. «Нет, улетела». Платок поправлять не стала. «Нравится мужику мои волосы. Пусть смотрит, мне не жалко». «Погуляешь со мной?» «С радостью, мой господин». «Интересно, если его увести от окон, может, и пронесет на этот раз?» Он предложил мне руку, и я с удовольствием на нее оперлась. «Какие цветы ты любишь? Розы, лилии, может быть, луговые травы?» «Пионы люблю, розовые, чтобы огромные и много». «Я найду их для тебя». «Благодарю, господин». «Мы о чем с тобой договаривались? Зови меня по имени. Между женихом и невестой это совершенно не зазорно». «Хорошо, Джахар». Он улыбнулся с довольным видом. «А какие цветы любишь ты, Джахар?» Дракон покосился на меня с удивленным видом и пожал плечами. «Мне никто еще не осмеливался задать такой вопрос. Разве мужчины любят цветы? Они должны любить оружие, древнее вино, быстрые колесницы, горячих коней, красивых женщин». «И все же?» «Все. Я каждый раз восхищаюсь цветущим садом. Каждый цветок особенный, удивительный, как ты, Тая». Я польщенно улыбнулась. «Скажи, у всех драконов в дворце одинаковы? Ты ведь из дома высокого огня? Почему же у тебя все белое? Где огонь-то?» Дракон расхохотался. «Огонь — это моя магия. Я могу разжечь очаг или уничтожить лес. Могу согреть чашку с чаем, а могу запустить огненный шар в башню. А дворцы у нас похожи, да, так привычнее. Женский ярус, мужской ярус, нижний для слуг, сад вокруг». «А в мужской ярус женщинам совсем нельзя?» «Тебе можно везде». «Покажешь мне свои комнаты?» Мне хотелось узнать, что там с артефактом. А вдруг произойдет чудо, и я окажусь истиной этого прекрасного мужчины. Вероятность ничтожна, но не равна нулю. «Ты уже готова прийти в мою спальню?» — вкрадчиво мурлыкнул Джахар. «А что, путь на мужской ярус лежит только через нее? Усмехнулась я. «Тогда я подожду. Я еще не настолько тебе доверяю». «Жаль, я уж размечтался». «Говорят, что мечты сбываются, особенно если ждать свою истинную больше 100 лет». «Я в это верю», — неожиданно остановился Джахар. Развернулся, поймал мое лицо ладонями. «Тая, можно тебя поцеловать?» «Что значит можно? Нужно!» Я приподнялась на носочки и сама потянулась к нему губами. Он так нежно, так осторожно прикасался ко мне, что я разочарованно вздохнула. «Ну да, я же тайна, невинная и совсем юная. Взрослый дядька не хочет ее напугать. Черт возьми, а я бы сейчас вон на той лавочке с удовольствием бы забралась к нему на колени и запустила бы руки под рубашку». Джахар убрал прядь моих волос за ухо, глядя на меня странно, будто бы даже виновата. «Что, совсем нельзя было целоваться до свадьбы, да?» «Тая, пообедаем?» «На крыше?» «Нет, в моих покоях. Удовлетворю твое любопытство». «У тебя там гарем?» — прямо спросила я. «Нет, я всех женщин переселил сразу после отбора, на всякий случай. Не хотел расстраивать свою невесту. Но служанки остались и родственницы. Помимо близняшек, во дворце живет моя вдовая родственница, но у нее свои покои на нижнем ярусе». «Почему? Разве она прислуга?» «Сама так захотела. У нее свой маленький огород. Она нелюдима, а я дал ей то, к чему она стремилась — покой и уединение. Поверь, она это заслужила. У нее своя история, довольно печальная». Джахар повел меня в одну из резных дверей. «А чем вообще занимаются драконы?» Я подстроилась под его шаг и теперь вертела головой, запоминая коридоры и лестницы. «Летают?» — хмыкнул он. «На самом деле у каждого рода свои земли под покровительством. И мы следим за всем там происходящим. В войны и распри не вмешиваемся, но если все плохо, можем и остановить, и припугнуть. Чаще люди, конечно, справляются сами. Помогаем в голодные годы. Дом высокой травы может сделать землю плодородной. Останавливаем ураганы, тушим лесные пожары. В моем доме сейчас 5 взрослых мужчин, 2 стариков и всего 1 сын. Это немного, но вполне достаточно, чтобы Эфраим процветал. Получается, 2 стран на каждый драконий род? Именно так. 2 стран и несколько независимых городов. Это 2 континента и острова. Континент — это такая часть мира. Да знаю я, ну чего ты, не совсем уж дура. А сколько всего на планете континентов? А планета круглая? Ну, мало ли, слоны там, черепахи. Дракон снова на меня удивленно покосился и кивнул. Круглая. 3 обитаемых континента и 2 пустых, покрытых льдами. А кто стоит над третьим? Правильно сказать, летает. Никто пока. Там дикари живут совсем. Бегают в шкурах, размахивают копьями. Драконы для них что боги. А может и еда. Пока наблюдаем, не трогаем. Когда немного созреют, лет через 100 или 200, поставим кого-нибудь присматривать. Наверное, из дома Восточного Ветра. Там больше всех сыновей. А если ваши построят корабли и поплывут осваивать новые земли? Пробовали уже. Начали убивать туземцев. Пришлось вмешаться. Сейчас дом шумной воды следит за тем, чтобы не заплывали далеко. Мы, наконец, пришли в то место, куда мне хотелось. И здесь простора было меньше, чем в женских покоях. И цветов больше. На стенах мозаики и ковры, пол не каменный, а деревянный. Мебель привычная, диваны, стулья, столы и шкафы. На одной из стен я увидела множество сабель, ножей и мечей самых разных форм. «Коллекционирую холодное оружие», — немного смутился Джахар. «Не бойся, оно зачаровано. Никто не может снять его, кроме меня». Я, в общем-то, и не боялась. Просто приятно было узнать, что у него тоже есть увлечение. «Скажи, а артефакт истинности у тебя во дворце хранится? Или, быть может, это родовая реликвия?» «У каждого дракона свой кристалл. Конечно, у меня тоже. Я же сам его создал, он работает только со мной». «Забавно. А посмотреть можно?» «Ты же его видела, он в кабинете». И Джахар кивнул на одну из резных дверей. «Теперь он никому не нужен. Я себе невесту выбрал. Пойдем, я покажу тебе столовую». И он повел меня дальше. В небольшом зале был накрыт стол на 1 человека. Джахар хлопнул в ладоши, и в дверях появился смешной маленький человечек. «Арух, еще приборы. Сегодня со мной обедает невеста. И впредь накрывай на 2. Госпожа моя, я всегда тебе рад». Я опустилась на нормальный стул и с удовольствием увидела на столе и салаты свежих овощей, и суп, и рыбу. «Отлично! Нас-то с тайной кормят фруктами и сладостями. Ну, еще кашу утром дают и иногда творог. Это-ка растолстеть можно. Мяса дают мало, а рыбу я вообще тут в первый раз вижу». «Кофе, госпожа». «О, а тут и кофе есть. Нам, мне только травяные чаи предлагают. Конечно, я хочу кофе, только со сливками, если можно, и с корицей». «Арух, слышал? Выполняй». Джахар не стал дожидаться, когда слуга вернется. Сам положил мне и салата, и рыбы. От супа я отказалась. В нем плавало что-то бурое, незнакомое, на вид неаппетитное. Но рыба была великолепна. После ужина Джахар повел меня обратно на мой ярус. «Тая, мне нужно будет уехать на несколько дней. Близняшки составят тебе компанию. И портниха вплотную займется твоими нарядами. Думаю, ты не заметишь, как пролетит время». Я вздохнула. «Ну, что поделать, надо так надо. Жаль, я уже начала к нему привязываться. К хорошему вообще быстро привыкаешь». «И у меня для тебя будет подарок. Принесут утром вместе с тканями и куклами». «Спасибо, конечно, но не стоило. Зачем мне подарки? У меня всего в достатке». «Нет, у тебя совершенно нет украшений». «Золото, что ли? Не люблю, не вижу смысла». «Мне будет приятно видеть тебя в драгоценностях». «Блин, а ведь я и вправду не люблю эти цацки. Цветы люблю, кино люблю, книги хорошие, статуэтки котиков. А в золоте не разбираюсь. У меня даже уши не проколоты. Мне это неинтересно». «Ну, черт с ним. Хочет дарить, пусть дарит. Тайна, я думаю, оценит».